Глава вторая. Вечеринка на пляже. Но я не верила, что он был мертв. По городу расползались слухи, а мне до них никакого дела. В жизни появилось много странностей, начиная с того сна, оказавшимся настоящим настолько, что наутро, убирая вместе с матерью вороньи трупы в черный пакет и ужасаясь их количеству, я подумала: как хорошо, что в том кошмаре он был со мной рядом. Нет, он не мог погибнуть в каком-то Санфорде, тривиально пойманным в петлю. Сплетники шептались. Повесили копа. Копа с маской убийцы в кармане пальто. Никто из них, вероятно, кроме полицейских, которые знали явно больше, чем говорили открыто, не догадывался, что Крик не просто психопатичен. Он мстителен. И это происшествие его рук дело. От собственных мыслей было странно и страшно, но я чувствовала, что он жив. Я не хотела, чтобы его нашли. И не хотела, чтобы убили. Хотя и понимала, если это случится, правосудие свершится молча. Никто не откроет газетчикам и горожанам правду. Как говорит наша доблестная полиция? Никакого убийцы нет. Нужно свести все факты в одно общее дело, чтобы объявить, что в Скарборо появился свой маньяк, а мы такими сведениями не обладаем. Это вам не голливудский фильм и не Ганнибал, ребята. Так я размышляла, пока ехала в автобусе в городскую больницу. Я ненавидела больницы, боялась их настолько, что от одной мысли о них дрожали руки, а во рту все пересыхало. Но желание увидеть Вика Крейна было сильнее страха. Тем ноябрьским днем, за час до этого, я бросила в рюкзак плитку шоколада для медсестры, которая всегда была очень добра к Вику, и быстро выбежала из дома, пока меня не хватились. Настроение было приподнятым, потому что уже завтра его должны выписать. Я целый месяц ждала, когда с него снимут повязки и отпустят. В те дни моя жизнь не казалась легче, но стала приятнее прежнего. В школе меня часто обсуждали за спиной. Дафна говорила, слухи ходили о разном, и то были нехорошие слухи. Я старалась осторожничать, но верно недостаточно, так что в один из дней мисс Бишоп забрала у меня пропуск с письменным разрешением на посещение больницы, сочувствием сказав, что директор лично попросил об этом. Другой пропуск мне помогла раздобыть Аделаида Каллиген. Но в городе уже шептались, что Виктор Крейн, школьный уборщик и нищий индеец из трейлера, за мной ухлёстывает. Пока эти сплетни не дошли до матери. Однако я знала, что однажды это случится, и мне будет очень худо. А пока пользовалась моментом и старалась не думать о последствиях. У меня и без них было полно других тревог. Несколько раз в палату приходили ребята из лагеря. Красные несли Вику сладости, фрукты и книжки. Но он как-то попросил взять небольшой деревянный брусок и перочинный нож. Мы пронесли их в тайне. С тех пор Вик любил неторопливо резать по дереву в свободное время. Лицо его в такие минуты было добродушным и умиротворенным, и я любила наблюдать за ним в окно палаты. Стоило зайти, как он откладывал свою работу в сторону. Мы проводили все отпущенное нам время за разговорами. Вик много спрашивал и мало рассказывал о себе. Ему было интересно, как я жила в Чикаго и как живу здесь. Какие у меня отношения с матерью и сестрой. Скучаю ли я по старому дому? Чем хочу заняться после школы? Мы говорили, говорили и говорили. В какой-то момент я поняла, что речь идет только обо мне, но он морщился. «Чикало, я попросту школьный уборщик. Что именно ты хочешь знать? Ваниш или мистер Пропер?» Отшучивался, конечно, но меня это не останавливало. Чикало. На индейском языке маленькое. Я хотела знать о нем все, однако он был немногословен. От системы его отключили 2 недели назад. Он пришел в норму поразительно быстро. Доктора удивлялись, что у Вика невероятно выносливый организм. Он шутил, что натренировал себя ежедневной уборкой в школе. Я могла только молиться и радоваться за него. Что оставалось? Так проходил день за днем. Ночи я коротала в страхе, потому что Крик может наведаться к Виктору Крейну в больницу и довести до конца то, что не довел кто-то куда менее упорный и профессиональный, чем он. Но было слишком поздно. Даже пожелая я оттолкнуть Вика, он сам не дал бы мне этого сделать. Я первый раз ощутила себя настолько беспомощной, что впервые жила без плана. Одним моментом, боясь даже заглядывать в будущее. Стоял удивительно теплый солнечный ноябрь. Я оставила куртку в гардеробе и накинула на плечи халат. Затем прошла по коридору к палате и совсем не удивилась, когда увидела там Аделаиду. Она, нахохлившись, сидела в кресле и что-то строго выговаривала внуку, пока тот спокойно дожидался перевязки. Голубая больничная рубашка была сверху расстегнута, обнажая смуглую гладкую грудь и длинную сильную шею. В его вену на руке был вставлен катетер, подсоединенный к капельнице. Вика до сих пор прокапывали лекарствами. Оба повернулись, когда я открыла дверь. При виде меня Вик с облегчением выдохнул. «Наконец-то моя девочка пришла», — провозгласила Аделаида. «Образумь же этого глупца!» «Привет, Лесли», — сдержанно поздоровался Вик. «Добрый день, Аделаида». Я подошла к ней и мягко обняла за плечи, метнув на Вика короткий взгляд. Он лишь закатил глаза. Аделаида похлопала меня по руке и тепло обняла в ответ. «Как себя чувствуете?» «Он сведет меня в могилу», — возмутилась она. «Она хочет моей смерти», — заявил Вик. Я присела на краешек стула возле его койки и терпеливо стала ждать, пока оба выговорятся. Начала Аделаида Каллиген. «Предположим, мое желание отпраздновать твой день рождения вполне законное, учитывая, что недавно ты едва не помер. Если не думаешь о себе, подумай хотя бы обо мне. Это, в конце концов, мой последний праздник. А ты эгоист и не хочешь уступить бабушке». «Что за глупости?» – проворчал Вик. «Ты проживешь еще 100 лет и повидаешь правнуков». Я промолчала, хорошо зная, что он лжет ей в лицо. Иногда ложь бывает во спасение, но это явно не тот случай. «Да от вас двоих дождешься», — фыркнула она. Вик вскинул брови. Я с улыбкой посмотрела на него. «Что ты корчишь мне рожи, Шикоба? В вашем возрасте мы с твоим дедушкой не вели себя, как два старика, оставь нас наедине». «Так мы сейчас и не наедине, ба», — парировал Вик. «А мое мнение кто-нибудь хочет услышать?» — подала я голос. «Бабушка не хочет ничьего мнения. Бабушка хочет праздника». Аделаида стукнула тростью о пол и нахмурилась. «Но, видимо, о нем думаю только я одна. Пожалуй, ты прав. Пойду. Не буду мешать молодежи». «Да какая из меня молодежь? Вик цокнул языком и попробовал встать, но Аделаида смерила его взглядом, и он остался на месте. Она выпрямилась, приняв вид оскорбленной добродетели. «Но ты, мой милый, знай, у тебя жестокое сердце, раз не хочешь напоследок порадовать человека, который тебя воспитал как собственного сына». Вик громко расхохотался, наблюдая за тем, как Аделаида, поджав губы, медленно пошла к двери. Видя, что манипуляция не удалась, старая индианка совсем разобиделась и больше к нему не повернулась. «Ба». Он перестал смеяться и кашлянул в кулак, подавляя улыбку. «Ба, серьезно, ну не драматизируй». Она с гордым видом вышла из палаты. Я укоризненно посмотрела на Вика, и он вздохнул. «И ты мной недовольна, Чикала». Я потянулась к нему и щелкнула по носу с заметной горбинкой. «Почему же? Довольна. Просто не вижу ничего страшного в желании Аделаиды отпраздновать твой день рождения». «Он уже давно прошел. Вик притянул меня за запястье. «И я никогда не праздную». «Почему?» Он тепло усмехнулся, откинув голову на подушку. «Не праздную, и все. Не раздумывай над этим. Я не расстроен, что попровёл тот день в больнице. Под наркозом выспался лет на 20 вперед. Но Аделаида расстроена не только из-за этого. Я села на край постели и положила щеку ему на плечо, а руку на живот, устраиваясь удобнее в его объятиях. «Может, расскажешь, почему?» «Ну...» — он забавно поморщился. «Обычная история, не бери в голову». «И все же?» «Ей не нравится, что я так живу». «В каком смысле так?» Он задумался, помолчал немного, потом неохотно ответил. «Во всех смыслах. Паршиво, как она говорит. Она настаивала, чтобы я уехал в Бангар, когда только вернулся из армии. Там мне предлагали хорошую работу». «Правда? И кем бы ты был?» «Ну...» Он со вздохом взял мою ладонь в свою. На сердце стало тревожно и тепло, когда я увидела их разницу в размерах. На фоне натруженной мужской руки моя казалась почти кукольной, какой-то ненастоящей. Вик ласково погладил мои пальцы. «Предлагали заработок в одном местечке, может, слышала? Entity Corp. В службе безопасности». Я покачала головой. «Нет, не знала о таком». «Там недурные условия», — продолжил Вик. «Нормальная зарплата, поприличный соцпакет. Специалист вроде меня был бы на расхват, особенно после службы. Но от силы осталась бы совсем одна». Он опустил глаза. К тому времени она была серьезно больна. Мне не хотелось ее покидать, а нанять сиделку оказалось дорогим удовольствием. Да и она бы отказалась от нее. «Но ты мог бы заработать там и оплатить услуги здесь». «Это случилось бы не сразу», — помедлив сказал Вик. «И я не мог бросить ее, не хотел, чтобы она оставалась без меня. Понимаешь?» «Принял решение». «А забрать Аделаиду с собой?» «Здесь ее земля». Он явно осторожничал. «Она бы никогда отсюда не уехала. Из всех, кто жил здесь раньше, остались только мы с ней. Остальных не стало. А если и мы уедем, местные бы быстро приберут Мусхет и землю к рукам». «Разве это так важно?» — усомнилась я. «Земля. Вы могли бы продать ее, выручили бы много денег». «Продать», — горько сказал Вик и покачал головой. «Чекала. Когда-то наш народ умирал за землю. А ты говоришь «продать». Аделаида никогда на это не пойдет. И я знаю, что не смогу покинуть это место потом так же, как она. Я теперь привязан к нему. Понимаешь, почему?» Я задумчиво кивнула, осмысливая все, что удерживало Вика здесь, в Скарборо, и постаралась не хмуриться, когда он положил ладонь на мой затылок и поцеловал в лоб. «Моя ты понимающая умница». Тут в дверь постучали. «Чёрт!» Вик выпрямился и выпустил меня из рук. А я тут же подошла к сумке, оставленной на стуле, и нарочно зашуршала упаковкой сухофруктов, которую принесла с собой. Мы сделали наш обычный вид, как ни в чем не бывало, хотя понимали, что люди многое видят, даже за закрытыми дверьми. Но затем в палату заглянули, и у Вика потемнело лицо. Я протянула ему передачку. На руке, что брала у меня пакет, выступили под кожей вены. Вик не сводил с двери глаз, и я тоже обернулась. «Доброго вам дня, мистер Крейн!» Поздоровался высокий мужчина со светлым ежиком на голове и загорелым, обветренным лицом. Тонкие губы у него были изрезаны морщинами, но зеленые, удивительно яркие глаза казались очень молодыми. Они были глазами хищника, пронзительными, с цепким взглядом. Под халатом я заметила полицейскую форму и металлическую звезду на груди. Так я впервые встретилась с шерифом Скарборо Эриком Палмером лицом к лицу. Его напарника я узнала сразу. Кореглазый брюнет, волчий взгляд. Депьюти Стивенс. Депьюти — это помощник или подчиненный более высокого должностного лица правоохранительных органов, например, шерифа. Он сделал несколько шагов по палате, сунув руки в карманы халата. невзначай заглянул тут и там. Мельком посмотрел на меня. «Здравствуй, Лесли», — произнес он с легкой усмешкой. «Как мама, сестра? Хорошо тогда повеселилась на вечеринке?» Виктор посмотрел на него, и смуглое лицо его стало похожим на холодную, непроницаемую маску. Я повесила на плечо сумку и тихо ответила. «Всё в порядке». «Вот и славно, что в порядке. Лесли». Депьюти остановился у окна и взглянул между наполовину опущенных жалюзи. «Скажи, ты здесь уже закончила? По школьным делам?» Шериф молчал, но пристально наблюдал за нами. «Да, конечно». Я неуверенно взглянула на Вика. Он кивнул. «Спасибо, Лесли. Передавай ребятам большой привет. И спасибо им за все. Скоро увидимся в школе». «Да, Лесли Клайд, будь добра, оставь нас наедине», — попросил шериф. «Нам нужно кое о чем подтолковать с мистером Крейном». У меня было противное чувство, что он все знает, обо всем догадывается, буквально видит мать его своими глазами сканерами сквозь стены. «Что ж», — спокойно сказал Вик, — «да давайте потолкуем, шериф Палмер». В глазах его был непривычный, недобрый холод. Он сжал челюсти, сел выше на койке и выпрямился. Копы подошли вплотную. Вик нарочно перевел взгляд на больничный плед, всем видом дав понять, он занял глухую оборону. Причувствуя новые проблемы, я вышла из палаты и с нарочитым щелчком, закрыв дверь, оказалась в пустом коридоре одна. Но чёрта с два ушла оттуда. Я осмотрелась. Никого вокруг. Затем прижалась к полотну близ скважины ухом. Это была обычная дешевая дверь, почти картонная. Но шериф говорил очень тихо. И сначала я могла уловить лишь отдельные фразы. «Когда пришло время платить, это не было случайностью. Лагерь проверили службы. Все помнят тот год». Вик резко спросил. «Вы всех потерпевших так допрашиваете?» «Вы не все, мистер Крейн». «О, спасибо. Чем же я заслужил такое внимание?» Потом они опять заговорили тише. Я вслушивалась, но тщетно. Слов было не разобрать. Наконец послышался тихий смешок, и шериф сказал. «Стивенс, вы слышали?» «Это смешно, Крейн. Если ты продолжишь гнуть свою линию, я найду на что надавить». «Например, уточню твое алиби на момент убийства мистера Пайка, вашего школьного коллеги». «Оно у меня есть», — холодно ответил Вик. «Вы его знаете, и я его знаю. Я работал в полицейском участке, когда был убит мистер Пайк. И работал в школе, когда кто-то убил Кейси Кокс с компанией. Все эти смерти, которые вы так долго замалчивали... Вы попланировали повесить их на какого-то неудачника типа меня? Или найдете еще кого-то, чтобы сказать, что мы действовали в сговоре? Тогда к чему шептались у людей за спинами? Зачем все покрывали? Скрутили бы меня сразу, да и дело с концом». «Не заговаривай мне зубы, Крейн. Кто все это может подтвердить?» Я задохнулась, прижав ладонь ко лбу. Они хотят обвинить в убийствах Вика? Вика, которого чуть было не убили там, в Бангарском лесу? «В первом случае дежурная полиция. Во втором – завуч и школьный охранник». Голос Вика был хрипловатым и низким, и бритвенно острым. Совсем чужим и в то же время знакомым. «Вы настолько не доверяете своим же сотрудникам, шериф Палмер? Или вам просто нужно кого-то обвинить, потому что запахло жареным? Особенно в тот момент, когда весь Скарборо гудит, что в Санфорде нашли мертвого убийцу из ваших? Поэтому вы и помалкивали, не так ли? Потому что убивали ваши люди? Тогда вопрос, за что?» Копы рассмеялись в ответ. Смех был злым, а не веселым. Вдруг в конце коридора из-за поворота вывернули врач и санитар. И я прислонилась к стене, сделав вид, что роюсь в телефоне. Обсуждая состояние одного из поступивших в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, они торопливо прошли мимо. А я вернулась к двери и услышала сердитый голос Эрика Палмера. И говорил он совсем по-другому. «А это уже не твое дело, Крейн. Меня не слишком устраивает, если ты будешь об этом трепаться». «Я не из трепливых, но про ваши делишки в Бангаре не знает ты только ленивый». «Закрой рот, говнюк». «Хорошо. Предлагаю в последний раз. Давай решим все по-хорошему, и я отстану от тебя и забуду, что нам нужно искать убийцу. И найти его мы можем недалеко от озера Мусхет. Возьми деньги. Знаю, ты нуждаешься и очень. Твоей бабке они нужны на лечение, например. Забери и уезжай отсюда. Тебе эту землю все равно не сберечь. А тут только задаток». Что-то тяжело упало на твердую поверхность. Вик молчал. «Здесь 7000. Бери и заткни свою вонючую пасть. Мы будем добрыми друзьями?» «Да», — тихо сказал Вик. «Будем, шериф Палмер». «Неужели взял? Я ощутила неприятный холодный укол выше сердца. Что такого знал Вик, чтобы сам шериф пытался его подкупить?» «Ну же, что ты? Давай, не стесняйся. Я же помню, Виктор. Все помню». «Вот как?» Вик громко хмыкнул. Стивенс что-то начал говорить, но его перебили. Голос у Вика был высоким и четким. «Я бы больше не в старшей школе учусь, шериф Палмер. И ваш строгий тон и звезда на груди меня не попугают. Как не пугали, впрочем, никогда. То, что вы сейчас предлагаете, взятка и соучастие в преступлении, а я не преступник. И в деньгах ваших не нуждаюсь. Моей бабушке уже не помочь. Мы давно попрервали лечение. Так что считайте, вам не повезло. Мы не будем добрыми друзьями, потому что вы не успели откупиться». «Подумай лучше, сынок. Кто знает, может быть, мои ребята не подтвердят твое алиби. Вспомни-ка, разве ты действительно работал в полицейском участке в ночь, когда прирезали Кейси Кокс с компанией?» «Что вы, шериф? Конечно. А как же отметка в журнале? Как камера наблюдения? И потом, разве вы забыли?» «Кейси и ее друзей порешил какой-то обкуренный ублюдок. Так же вы говорили бы всем в Скарборо, не правда ли? А может, они сами друг друга ножиком перетыкали?» Шериф молчал. Вик неприятно рассмеялся, и ответом ему была тишина. «Сами знаете, меня не в чем обвинить. Хотя избавиться от меня хотите, потому что нужно местечко у озера, которое вы уже обещали отдать под элитное строительство тем ублюдкам из Бангара, да? А еще я встрял в ваши отношения с сыном. Да-да, помню». «Ты не туда полез, мальчик мой», — холодно сказал Палмер. «Да, ты просто оказался не в том месте, малыш. Мне жаль, что ты отказываешься от денег. Не знаю, зачем тебе далось это мнимое геройство, и кому ты сделаешь легче. Но когда тебя наняли на ферму Лоу, и ты услышал то, что слышать было не нужно, у тебя теперь нет особого выбора. Здесь ты мне не враг. Я бы хотел, чтобы ты облегчил нам участь, и никто не брал грех на душу. Но понимаешь ли, с Джонни ты полез вообще не в свое дело. Мы с ним разберемся дома, без посторонних. И без тебя, сопливый выродок, индейской шлюхи и бродяги с севера. А если ты будешь болтать лишнее, я получу ордер на досмотр твоего дома». «Дома у меня нет», — хмыкнул Вик. «И я ни в чем не виноват. Так что вы можете хоть котлован под трейлером вырыть и взорвать его к чертовой матери. Но вот вы ответите, шериф. Сами знаете, по какой статье. Озвучить перед вашим коллегой или не стоит?» «Я в курсе всего, Крейн. Не распаляйся», — предостерёг Стивенс. «Тогда хорошо. Жестоко и регулярно избивать собственного ребенка — это срок для вас, шериф. Конец как карьера, а еще тюрьма. И если Деджо не расскажет обвинителю, что такого вы с ним сделали на прошлый день благодарения, клянусь, Я поеду в Бангар или Агасту с ним. И тогда на парне наверняка найдутся ваши биологические следы. Уж мы постараемся это доказать». Я медленно прислонила ладонь к пересохшим губам и отошла от двери, словно она была измазана дерьмом. Не могу поверить в это. Собственный отец истязал Джонни. Все встало на свои места. И почему Джонни так болезненно и агрессивно нападал на всех, кто ему не нравился? И странные выпады на Вика и тех, кто не может ему ответить. У Джонни психологическая травма. Но вряд ли он может выместить зло на отце. И вымещает на слабых. Пинает лежачего, чтобы заглушить свою боль. Хуже того, выплескивает боль на старого врага папаши. «За ту штуку с кислотой я, так и быть, ничего не предъявлю. Мы с Джоном все выяснили. Я не в обиде на него». Вик говорил так безжалостно и зло, что я даже не могла представить выражение его лица. «Так, значит, это был все же Джонни». «И да даже рад, что после этого у нас состоялся разговор. Но-то требую, чтобы вы оставили своего сына в покое». «И как же я должен это сделать?» — усмехнулся шериф. «Стивенс, видал? Он ставит мне ультиматум. Знаешь, что такое ультиматум? Это когда либо по-твоему, либо никак». «Да уж. Наш Команчи серьезно настроен, Стивенс». «Магавк!» — вкрадчиво перебил Вик. «У индейцев не одно поплемя. Они все разные, мистер Палмер. И люди там тоже все разные. Я же не называю вас датчанином или испанцем. Мне, в общем-то, все равно, кто вы. Белая собака на моей земле. Она так и так бы белая собака». «Бам!» Шериф куда-то с грохотом впечатал свой кулак. Воцарилась тишина. Потом Палмер яростно сказал: «А теперь послушай меня, ты, дерьмо Чингачгука. Я, шериф Скарбора, законный представитель власти. И если потребуется, мои люди докажут, что это ты зарезал всех, кто участвует в деле Крика. Этот неуловимый, мать его, подонок убил двух полицейских. Прямой путь за решетку в камеру смертника, где тебе было место еще в 17 лет. Ты, кажется, забыл, что одно убийство уже висит на твоей совести». Мои руки стали ледяными, а сердце сжалось так, что я задохнулась и облизнула губы, схватив воздух ртом. «Вик убийца? Этого быть не может. Он не способен. Шериф просто врет». «Тебе напомнить, Крейн?» «Нет». «Ах, нет? Но, ублюдок, я напомню. Майкл Уолш, забыл? Он из-за тебя пролетел 24 этажа и превратился в бекон на шпажке. Это я, а не ты, индейская мразь», смотрел в глаза его матери, когда сообщал, что ее единственный сын мертв, потому что погнался за каким-то подонком и сорвался со стрелки. «Это не ты боялся, что она задохнется насмерть от горя. Не ты слушал, как она воет у себя дома. Майклу Уолшу не стоило татаровить беспомощного пацана, угрожая его искалечить. 9 на 1, думаете, это честно?» Огрызнулся Вик. «Думаете, его матери сказали о таком? А о том, что он стрелял в меня боевыми патронами? Нет. Раз Майкл Уолш был ангел, тогда почему он упал со стрелки, но не полетел? Мудак». Я услышала хлесткий звук и не сдержалась, резко открыв дверь. Руки у меня дрожали. Я застыла на пороге. Шериф Палмер резко обернулся. Рука его была сжата в кулак. На щеке у Вика багровел след от удара. «Вон!» — рявкнул шериф багровея. «Выйди, Лесли», — твердо сказал Вик. «Выйди». Я помедлила. Стивенс смотрел пристально и внимательно, так, словно я была куропаткой, а он охотничьей собакой, и хотел здорово цапнуть меня зубастой пастью, только если хозяин скажет фас. У шерифа на виске пульсировала жилка. «Лесли», — холодно повторил Вик, — «ты верно что-то забыла здесь?» Копы слушали и наблюдали, что я сделаю дальше. И я поняла одно. Мой поступок вышел опрометчивым, и лучше бы мне сейчас не ошибиться. Вик поднял что-то в руке. «Да», — тихо сказала я и опустила глаза в пол. «Забыла. Именно. Простите». Я стремительно прошла к его койке и взяла то, что он протягивал, даже не посмотрев, а затем развернулась и вышла из палаты. Почти бегом я покинула больницу и пошла по аллее к выходу за ворота, с содроганием вспоминая последние слова Вика. Мир вокруг стал туманным и зыбким. Он качался, словно я каталась в лунопарке на огромной лодке, похожей на маятник, с равномерным движением вверх и вниз. Так же билось мое бедное сердце. Вверх и вниз. Взмывало и падало. Похоже, то, в чем Вика обвинял шериф, было несчастным случаем. Кто-то разбился насмерть по его вине. Хуже того, его травили, загоняли как дикого зверя, и во время этого погиб человек. Я посмотрела, наконец, на то, что он мне отдал, и дышать стало сложнее. Это была резная деревянная статуэтка. Вик вырезал из куска дерева меня. Я крепко сжала ее в руке, вспомнив след от пощёчины у Вика на лице и его глаза, полные отчаяния. Сколько всего он пережил. И во что его пытаются втравить теперь? Почему шериф хочет от него избавиться? Из-за земли? Какое дело шерифу до индейской земли у озера? Тело скрутило от фантомной боли за любимого из-за того, что не в моих силах было что-либо изменить. Но пока я шагала в сторону автобусной остановки, у меня созрел план. «А гирлянды куда деть?» Растерялся Джонни, с трудом пытаясь развернуть длиннющий провод с белыми лампочками. «Себе на голову их накрути и включи», — посоветовал злой, как черт Бен. Он отвечал за закупку продуктов и подъехал на машине прямо к пляжу, ужасно уставший от хождения по магазинам. Единственное, что его успокаивало — присутствие Дафны. Эти двое в последнее время редко разлучались, так что мы с Дафной почти не оставались наедине. Но в тот день, занятые и свободные, прежде каждый сам по себе, а теперь будто команда друзей, сплоченные, все мы собрались на пляже Мусхет ради одного человека. Вик родился в ночь на 31 октября, в канун Хэллоуина. Месяц назад ему исполнился 31 год, но на свой день рождения он едва живым попал в больницу. Поэтому мы с ребятами и Аделаидой решили совместить приятное с полезным – и устроить Вику то, чего у него никогда не было. Вечеринку. Ребята сколотили прямо на озерном пляже, недалеко от воды, простенькие деревянные опоры для полога, а к столбам привязали потрёпанные белые занавески, которые Дафна нашла у себя на чердаке. Старый большой стол из дома Аделаиды вкопали в песок, и мальчишки привезли откуда-то раскладные стулья. Джонни притащил из дома дорогое барбекю и с гордостью сообщил, что старший брат даже не хватится его. Он вообще готовить не умеет и с ними давно не живет. И просто купил его в подарок на День Благодарения, чтоб было. Мы с Джесси и Дафной помогали с оформлением простенькими сухоцветами. Расставили обычные свечи в плошках и одноразовую посуду. Стояло раннее утро. День обещал быть солнечным. Мы были с 5 часов на ногах, и в 6 уже закупились в супермаркете. В целом удачно, несмотря на ворчание Бена. Вика из больницы выписывали в 10, так что нам хотелось успеть подготовиться до его возвращения. Приглашение на праздник мы отправили матери Вика и мисс Бишоп. Аделаида сразу сказала, что дело тухлое и Селена не придет, но мы подумали, попробовать стоило. Конечно, нам никто не ответил. Мисс Бишоп извинилась, что не сможет прийти. Излишним панибратством она никогда не отличалась и держала дистанцию. Пока мы работали над украшениями на пляже, Бен съездил по нужному адресу за Цейлон и вернулся с ней глубоко потрясенным. «За собакой присматривала семейка Адамс», — восторженно заявил он. «Прям один в один. У них дом как готический замок, с башенками даже. В подвале морг, а на первом этаже похоронное агентство. Вы в курсе?» «Да», — Аделаида говорила что-то такое. Я пожала плечами. Пока Цейлон гонялась по пляжу за палкой, которую ей бросала Джесси, мы с чувством выполненного долга окинули взглядом стол, который был почти накрыт. Полок, увитый гирляндой и украшенный сухоцветами, красиво развивался на свежем осеннем ветру. Вдоль побережья носилась с радостным лаем Цейлон. У съезда на пляж Бен оставил машину. Туда мы сложили спальные мешки и палатки, чтобы в них переночевать возле озера, как ночевали когда-то в лагерных домиках. Мне же поручили самое важное — привести Вика. Ровно в 10 я была возле больницы и смотрела, как он спускался по широкой лестнице, выложенной гранитными плитами. Я не предупредила, что заеду за ним, и знала, что для него это будет сюрпризом. Так оно и вышло. Поправив сумку с вещами на плече, он уставился на меня, а затем широкой улыбкой подошел, подхватил в объятия и крепко обнял, подняв от земли. Вид у него был счастливый. «Ты как здесь оказалась, Чикала? Я же не сказал, когда». «Тебя сдал лечащий врач», — рассмеялась я. «Отпусти, не поднимай тяжелое, пока рано». «Ты не тяжелая совсем», — возразил он, но осторожно поставил меня на ноги и пригладил волосы, накрыв макушку большой теплой ладонью. «Только лохматая, немножко. Что случилось-то?» Вик был усталым и бледным. Кажется, он плохо спал этой ночью и выглядел похудевшим. Я поправила воротник его куртки и притворно всплеснула руками. «Знаешь, сегодня утром действительно пришлось повозиться». Он тут же посерьёзнел. «В чем дело?» «Цейлон». Я покачала головой. Сбежала от семьи, у которой была на передержке. Мне позвонила Дафна и сказала, что видела, как Цейлон гоняет по пляжу вдоль берега. «Господи!» — выдохнул Вик. «Я думал, что-то реально страшное. Прямо сейчас поеду и заберу эту негодяйку. Я вызвал такси, как знал». За нами приехал белый Шеви. Мы сели на заднее сиденье, и Вик, взяв меня за руку, стал тихонько поглаживать тыльную сторону ладони большим пальцем. Водитель молча покосился на нас. Вик медленно прищурился в ответ. К нам сразу потеряли всякий интерес. Я с улыбкой шепнула ему. «Ты, кажется, не такой уж и тихий». «Да ну». «Угу». Я думала, мистер Крейн — большой скромник. «Мистера Крейна не надо трогать», — заметил он. «И мистер Крейн будет паинькой». Машина остановилась близ пляжа. Вик помог мне выйти и снова закинул сумку на плечо. Он взял меня за руку и стремительно поспешил на выручку Цейлон, сбежав по деревянным ступенькам к песку. «Моя девочка совсем без меня с ума сошла. Конечно, никто ее не выгуливает, как положено, и вряд ли занимается додрессировкой». Он дождался меня и потянул за руку. «Только бы ее сразу найти. Надеюсь, она никуда не убежала и... И какого чёрта?» Он запнулся, когда, наконец, заметил нашу импровизированную беседку, вокруг которой суетились ребята. Вик понял, что угодил в ловушку, но было уже поздно. Я, как ни в чем не бывало, пошла вперед. Только перед этим крепко обняла его за талию и повела за собой, чтобы он не вздумал улизнуть. «Что вы удумали?» «А сам как считаешь?» Дафна заметила нас первой и крикнула, радостно захлопав в ладоши. «Эй, они здесь!» Вик растерянно разглядывал накрытый стол. Кресло-качалку, которое Бен приволок из домика Аделаиды специально для нее, 2 ящика с банками содовой, барбекю и пакет с углем. На песке возле Аделаиды, лениво виляя пушистым черным хвостом, лежала Цейлон. Завидев нас с Виком, она радостно залаяла и бросилась к нему на грудь, подпрыгивая и пытаясь лизнуть в лицо розовым влажным языком. Вик растерянно терпел собачьи поцелуи. Ему доставалось то в нос, то в щеку, и прожигал ребят долгим пристальным взглядом. Дафна, Бен, Джонни, Джесси. Они собрались здесь, чтобы порадовать Вика, и, бросившись к нему, стали крепко обнимать со всех сторон. «Зачем же? Вы что? Не стоило?» «С днем рождения!» — выкрикнул Джонни, а мы подхватили. Аделаида весело вторила нам. Даже Цейлон и та решила, что все вопят, и можно побрехать, пока разрешили. Так что залилась веселым лаем. Вик прижал ладонь ко лбу, покачав головой. И впервые за этот день улыбнулся так искренне и широко, что мы сразу поняли — ему все нравится. Последний день уходящего ноября выдался таким аномально теплым, что когда начало пригревать солнце, мы поснимали куртки и остались в толстовках. Скоро Джесси и Джонни уселись на пледе, который мы разложили возле вынесенного водой черного бревна. Они уселись там, играя в карты, и тихо разговаривали друг с другом. Вик подошел ко мне, наклонился и, обняв за плечи, шепнул: «Смотри-ка, спелись». Они еще в лагере спелись. Я помолчала. Потом, зябко поёжившись, добавила: «Только с чего бы?» Палмер был настоящим ублюдком, но он очень изменился в последнее время. «Каждый может измениться», — спокойно ответил Вик. «И каждый иногда становится ублюдком, смотря чем его довести до ручки. Все по порядке». «Ты не держишь на него зла за раздевалку?» «Лесли!» Он ласково боднул меня лбом в висок. «Если бы этот дурачок не отметелил меня, мы бы не познакомились. Я благодарен Джонни, чтоб его Палмеру». «О, раз так, мистер Крейн, это все объясняет». Ближе к обеду Вик отобрал у мальчишек купленные шницели, не в силах смотреть на тщетные попытки приготовить их. Видимо, он был из тех, кто не терпел, когда на его глазах переводили еду. Он взял сумку-холодильник, поставил ее на дощатый стол и велел принести все овощи и приправы, которые мы купили. Затем хорошенько помыл руки, снял куртку, оставшись в темно-зеленом джемпере с высоким воротником и молнией на груди, и разложил на гриле шницели и колбаски. Я возилась с продуктовым пакетом, из-под тишка поглядывая за ним. Нетрудно догадаться, что готовить он умеет, и очень даже неплохо. «Нарежь перец», — попросил он, заметив, что я наблюдаю, — «и баклажан». «Кулинар из меня неважный». Я почувствовала, как кровь прилила к лицу, потому что он легко поймал меня на слежке. «Опять!» «С этим ты справишься», — хмыкнул Вик и притянул за запястье к себе. «Давай, бери нож и работай, чекала. Видела, женщина идет впереди. Магавки тоже любят трудолюбивых». Мы готовили бок о бок, неторопливо разговаривая. Раскладывали колечки овощей на гриле и наслаждались аппетитными ароматами, исходившими от гриля. Смеялись и не вспоминали ни о чем плохом. Даже о проклятом шерифе Палмере, хотя Вик понимал, я слышала почти каждое слово, произнесенное в тот день. Когда все было готово, мы в полном составе сели за стол и насладились обедом. Цейлон грызла лакомую косточку и ворчала, довольно хлеща себя хвостом по бедрам. Дафна уплетала барбекю за обе щеки. Бен уточнил, а разве она не сидит на диете, и получил за трещину. После еды Джесси осталась под пологом с Атсилой. Она с интересом наблюдала, как та вяжет, и, позаимствовав крючок и клубок, попробовала научиться. Джонни предложил остальным перекинуться в карты. И мы, расстелив на песке два больших пледа, сев в круг, играли на коробку сливочной помадки. Но боролись за нее со остервенением, хотя Джонни и подначивал сыграть на поцелуй. Тогда Бен пригрозил: «Может статься, что в игре останутся он и Джонни, и тогда они будут вынуждены целоваться». Джонни сразу смолк и согласился на помадку. Чудесный день, каких было мало в моей жизни, перевалил за половину. Я ни о чем не беспокоилась, наврала матери, что пойду с ночевкой к Дафне. По случаю дня рождения Вика обман был жизненно необходим. С точки зрения моей матери, школьный уборщик Виктор Крейн из трейлера — сплошной красный флаг. И неважно, каким именно человеком он оказался. С таким, как он, у меня не может быть прекрасного, благополучного будущего. Потому я лгала, лгала и лгала напропалую, боясь даже думать, что будет, если однажды попадусь. Я беспечно отмахнулась от этих мыслей. Сейчас у меня есть дела поважнее, и от судьбы нужно брать то, что она дает. Отец говорил: «Трус умирает всю жизнь, храбрец — лишь единожды». Очень скоро на рано потемневшем небе показались звезды. Они светили очень тускло и рассеивали едва заметный слабый свет, готовый вспорхнуть за тучи, как стайка светлячков. Но озеро все равно чутко отражало их в зыбкой рябе, возникшей из-за ветра. Пахло водой и песком. С приходом темноты пришел и холод, и мы вспомнили про куртки. Вик, поискав в сумке, достал ветровку и черную бейсболку. Их и нацепил на меня, напоследок шутливо щелкнув по козырьку. Потом заботливо накрыл пестрым индейским одеялом плечи Аделаиды. Она мирно покачивалась в кресле и вязала, постукивая спицами и напевая что-то на родном, незнакомом никому из нас, кроме внука, языке. Мы с Виком сели на старый топляк бок о бок, наблюдая за ребятами. Они разбились по парам, словно так и задумывалось. Бен и Дафна тихо разговаривали и танцевали в тишине. Джесси решила пройтись вдоль полосы прибоя. Я проследила взглядом за Джонни. Он свистнул цейлон и поспешил за ней. Вик устало сгорбился, с прищуром глядя на озеро. Интересно, сколько лет он приходил сюда в одиночестве, чтобы посидеть у воды, помолчать и подумать? «Спасибо за праздник, Чикала», — сказал он. «Я не додумал, что будет так хорошо». «Я тоже». Он обнял меня за плечи, привлёк к своей груди и задумчиво положил подбородок на макушку. Помедлив, я призналась ему, взяв длинную каштановую косу и перебирая ее в пальцах. «Только мне неспокойно». «Что так?» — мягко спросил он, очевидно, и так догадываясь обо всем. Я пожала плечами. Говорить об этом значило вспоминать плохое и страшное. Из мира грез, тепла и доброты мне пришлось бы вернуться обратно в реальность. Теперь мне казалось, этот пляж существует вне места и времени, как самое безопасное место в мире. И еще казалось, стоит покинуть его, как обязательно случится что-то нехорошее. Могу ли я довериться Вику и рассказать о Крике? Я помедлила, колеблясь, потому что недавно и так едва не потеряла его». «Что тебя тревожит?» «Ну же!» Он стиснул мою руку в своей. «Я все постараюсь понять. И если ты про ту историю с Палмером...» Но даже мне было сложно себя понять. Сердце тревожно ёкнуло. Вот сейчас я откроюсь ему, и он сочтет меня сумасшедшей. А еще хуже, поверит, и тогда будет в опасности. Конечно, Крик не умер. Жители Скарбора... Больше любого маньяка, боявшиеся лишиться спокойного уклада размеренной жизни, выдохнули, поверив этому. Но я знала, что изловить его гораздо труднее, и он точно не тот человек, которого с маской убийцы отыскали в чужом городе. Крик говорил мне однажды в густой мгле, что убивают только тех, кого сочтет виновным. Виновен ли Вик? И если да, в чем? Только в своей привязанности ко мне. Или в том, что случилось в его прошлом, за которое так ухватился шериф Палмер, готовый оболгать Вика и сбросить на него всю вину за убийство, если тот не поддастся шантажу и не примет деньги. Где в этом клубке ниточка, которая привела бы меня к правде, понять пока сложно. Но одно я знала, как святую молитву. Мой Крик не пытался убить Вика Крейна, иначе он довел бы все до точки». Мой Крик не оставил бы после себя живых свидетелей. Мой Крик не был продажным копом на побегушках у шерифа Эрика Палмера. Кто бы ни скрывался там, под окровавленной маской, он был злодеем не большим, чем многие люди вокруг. «Разве что экстремально справедливым?» — шепнул внутренний голос, и я испугалась этих слов. Мир сейчас казался таким ярким и прекрасным, что даже воздух пьянил, и я не хотела все портить. Но нечто незримое уже отравило это место. Я знала, что Крика не поймали, потому что он не был тем человеком, Чарльзом Колчиком. Даже не так. Чарльз Колчик не мог быть им. И отчего-то это меня ободрило. «Лесли». Вик осторожно приподнял мое лицо, взяв за подбородок. Его глаза были такими светлыми и добрыми, окруженными мягкими лучистыми морщинками от сотен улыбок, которыми он улыбался целую жизнь. Я полюбила эти глаза всей душой, но помнила и другие, обжигающие темной, волнующей жаждой, голодные глаза хищника. Я ощутила странное волнение в груди. В тот миг мне казалось, в объятиях любимого мужчины я изменяю, вспоминая того, другого, кому обещала отдать себя без остатка. «Просто думаю, в безопасности ли мы здесь?» — медленно сказала я. «И можешь ли ты рассказать мне о том разговоре с шерифом?» Вик с облегчением улыбнулся и крепче прижал меня к груди, покачивая так, словно баюкал. «Чикала, пока я здесь, никто тебе не навредит. Будь спокойна». Он вздохнул. «И пусть попройдет немного времени. Тогда я все объясню. Не хочу подвергать тебя хоть какому-то риску. Тем более ты мне в этом деле не помощник. Но я волнуюсь за тебя. Все наладится», — настаивал Вик и мягко растер мое плечо. «Не о чем бы беспокоиться. Шерифом я справлюсь, а убийцу уже нашли. Ты так ведь? Поверь, все кончилось». «Да», — солгала я, обняв его за талию и обратив лицо к небу. «Все кончилось». Когда совсем стемнело, Дафна и Джесси захватили сумку-холодильник из машины Бена. В ней мы спрятали небольшой торт, отчаянно надеясь, что он не испортился за целый день, втиснутым между пакетами с сухим льдом. Мы с Беном тем временем зажгли бенгальские огни, и Цейлон залаяла, сунув любопытный нос к дрожащим в воздухе снопам белых искр. Вик, до этого безмятежно болтавший с Аделаидой, обернулся. Дафна несла торт с зажжёнными свечами. Все мы держали в руках по бенгальскому огню. Вик с удивлением покачал головой. «Ну вы даете». Потом Джесси затянула «С днем рождения тебя!» И мы дружно подхватили. Цейлон завыла, наверное, думая, что это будет очень кстати. Мы поставили торт на стол перед именинником, чтобы он задул свечи. Однако Аделаида категорично придвинула тарелку к себе. «Нет, нет и нет. Ты глупый и не знаешь, чего конкретно хочешь, так что бабушка задует свечи за тебя». Тогда мы грохнули со смеху, и Вик, улыбнувшись, смиренно развел руками. На пляже стало очень-очень тихо, пока Аделаида, повозившись в кресле, улыбнулась самой себе и что-то прошептала. Одно дуновение, и 31 огонек погас. Все захлопали в ладоши, Джонни засвистел. Он уселся рядом с Джесси, а после небрежно положил руку на ее плечо. Джесси выглядела очень спокойной. Бросив на нее быстрый взгляд, я подумала, что она очень изменилась за последнее время, хотя внешне выглядела как всегда и одевалась так же. Но что-то в выражении ее лица и, самое главное, глаз стало другим. Гораздо. Гораздо более уверенным. Эта новая Джесси мне определенно нравилась. Вдруг Аделаида жестом остановила нас и медленно встала. Мы замолчали. За ее спиной черным зеркалом поблескивало озеро Мусхет. Небо раскинулось беззвездным покровом над головой. Она казалась уставшей, но очень довольной. Волосы, заплетенные в тугие косы, немного растрепались от ветра. Она опиралась на свою трость, налегая на нее всем весом. И как следует присмотревшись, я поняла, что она выглядела гораздо хуже, чем месяц назад. Аделаида неторопливо прочистила горло, поправила на плечах шаль и сказала: Шикоба, сынок». Вик быстро поднялся, однако она велела ему сесть, и он сразу послушался, с тревогой наблюдая за ней. «Я стала уже совсем старой, мой дорогой». Улыбнулась она, и при этом ее влажные темные глаза цвета озерных вод мерцали. «Быть может, не такой старой, какими были мои бабушки и дедушки, когда приходило их время. Но определенно дожила до того возраста, когда могу сказать депьюти Стивенсу, что он дурак, а потом притвориться, что у меня деменция». Мы рассмеялись, но не весело. Только сейчас я по-настоящему увидела Аделаиду Каллиген. В суете прожитого дня и многих дней до него сделать этого раньше не довелось. Сегодня она нарядилась в свое лучшее платье и бархатную куртку. На плечах был красивый пестрый платок. На груди и в ушах поблескивали крупные серебряные украшения. И я поняла, что это торжество мы сделали не для Вика. Она не шутила, когда говорила тогда в больнице про себя. Она знала, что это ее последний праздник. «Я не была так счастлива, как сегодня, уже много лет. Да и ты тоже. Не отнекивайся, я знаю. У тебя выдалось так мало солнечных дней, пёрышко». Ее голос задрожал. Она кашлянула и, коснувшись кончика носа тыльной стороной ладони, очень постаралась взять себя в руки и унять дрожь. «Ты всякое повидал. Тебя помотало по свету. Ты взлетал и падал много, много раз, но никогда не сдавался. И вот теперь, что я вижу?» Она мягко улыбнулась, положив одну ладонь на мою макушку, а другую на макушку Дафны. «У тебя появились добрые друзья и любимая девушка. Не делай такие страшные глаза. Тут собрались не слепые люди». Мы рассмеялись, и Аделаида продолжила. «У тебя есть возможность что-то изменить. Прежде всего, в себе, чтобы жить иначе. Не так, как жили те люди, которых рядом с нами больше нет. Я не знаю, как сложится твоя жизнь дальше, сынок, потому что не увижу этого». Улыбки пропали с наших лиц. Джонни поставил локоть на стол. Спрятал рот под ладонью, буравя взглядом стол. Бен задумчиво опустил взгляд. Дафна молча потерла щеку. Вик внимательно смотрел в лицо бабушки. У него немного дрожали губы, но больше он ничем не выдал своих чувств. «Поверь, я буду счастлива, когда покину этот мир. Потому что тебе было дано нечто очень важное, что нельзя упустить, иначе упустишь самого себя». Вик медленно моргнул, и из-под ресниц по щеке прокатилась слеза. Во влажных глазах было тускло и темно. Он сглотнул комок в горле, незаметно стараясь пережить свое горе, смешавшееся со счастьем. «За полосой тьмы всегда следует рассвет, а мир не приносит только боль и разочарование. Я рада, что ты нашел таких людей, как они, и хочу, чтобы всегда держался за тех, кто тебе дорог. Не подводи их, Шикоба, и они не подведут в ответ». Ночью ребята остались на пляже, а мы с Виком отвели Аделаиду домой. Идти здесь было не очень далеко. Вик предложил взять такси, но она захотела прогуляться. Сказала, что давно не ходила этой дорогой. Только одна ее уже не осилит. Мы держали ее под руки. Я справа, Вик слева. И вот так, медленно и тихо, дошли до домика за Ивой. Напоследок Аделаида сунула Вику в руку маленький сверток в обертке и шепнула что-то на чужом мне языке. Он молча поклонился. Поцеловал ее в обе щеки, заботливо обняв за плечи. Запахнул на ее груди платок и, придержав вот так, с болезненным трудом отпустил. Мы смотрели ей вслед, пока дверь в дом не закрылась. «Пойдем?» Только тогда я осторожно дернула его за рукав куртки. «Да, только забежим в Тетерейлер», — сказал Вик. «Возьмем пару одеял и этот теплый свитер для тебя». Вик провел меня по короткой дороге через пролесок. Открыл замок в двери старого трейлера ключом и помог подняться по узким ступенькам, подав мне руку. Мы не стали запираться и не включали свет. Чертыхнувшись и стукнувшись головой об откос, Вик наклонился к корзине с бельем и взял оттуда два пледа и свитер. Повернулся ко мне. «А теперь давай вернемся». Я молча встала на носочки и, обняв его за шею, притянула к себе. Он выронил пледы из рук и подхватил меня под колени. Легко поднял и усадил себе на бедра. Теперь я смотрела на него сверху вниз, обвив ногами талию. Ладонью я коснулась его горла и почувствовала, как сильно оно пульсирует, словно в нем отдается тревожное биение сердца. От волнения мои пальцы легко подрагивали, но я нащупала на груди молнию джемпера и помогла Вику выпутаться из него. Он остался в простой черной футболке. От ткани пахло водой и песком. Я нетерпеливо потянула вверх и ее, а потом сняла с него, чтобы наконец коснуться обнаженной смуглой кожи, очень темной в слабом свете луны и маленького уличного фонаря под козырьком трейлера. Он все еще был перевязан, и повязка на торсе белела в темноте. Я провела руками от затылка до лопаток, плавно разогревая мышцы и лаская грудь и спину. Припала губами к шее, поцеловала, жадно прикусила кожу. Вик коротко застонал и мазнул виском мне по щеке, доверчиво прижавшись. «Пока охота ведется на самого охотника, он не придет. А если и придет, мелькнула у меня мысль. Я любила Виктора Крейна и знала, что он меня не отпустит. Мы ходим по лезвию ножа, но расстаться не можем. Что будет дальше? Все так запуталось. Я положила руки на его грудь и провела до шеи, бережно обняв за длинную сильную шею с выступающим загривком. Мне хотелось большего. Когда его ласковый поцелуй стал жарким, я обняла его так крепко, как могла. «Ляг, прошу». И он послушался. Трейлер был тесным и маленьким. Вик шагнул к кровати и осторожно опустил меня на прохладное покрывало. Я прошептала. «Нет, на меня. Пожалуйста». Мне не хватало тепла и тяжести, хотелось почувствовать вес его тела. Мне нужно было то самое ощущение окутывающей заботы, абсолютной защиты. Я хотела стянуть толстовку, но Вик остановил меня и бережно разложил по подушке мои волосы. Я удивленно вскинула брови. В ответ он только нежно погладил меня по голове и с улыбкой шепнул. «Хенаронгва, чекала». Не поняв его, я нахмурилась. Догадка, что значило это слово, конечно, была. Она смущала меня и теснила грудь. И я прислонила ладонь к его лицу, поглаживая губы большим пальцем. «Ты сказал, что любишь?» Только эти слова все любовники мира говорят с такой нежностью. Но все же я осмелилась спросить, не желая вести с ним жестокие игры бездушного флирта. Это было бы очень нечестно с таким человеком, как Вик. Это было бы нечестно по отношению к тому, что мы пережили вместе и на что обрекаем затем. Он светло улыбнулся и коснулся моего подбородка. «В твоем понимании, да». «Что это значит?» Он медленно поцеловал меня в лоб, в кончик носа и горла, запрокинув рукой мою голову и скользя губами до ключиц. «Это значит, я хочу твою душу», — шепнул он в мою шею и отстранился. Никогда до этого момента меня не охватывало такое сильное желание, которое охватило тогда. Даже то нездоровое влечение к крику, даже та опаляющая страсть, которую он мне давал, стала лишь эхом призрачной тяги, которая вторила настоящему чувству, пока что хрупкому, но набирающему силу с каждым мгновением. С Виктором Крейном все было иначе. Когда я взялась за ремень его джинсов и быстро скользнула между тканью и пахом, Вик поднял на меня взгляд. В тот же момент я наткнулась пальцами на продольный рубец, рассекающий кожу, и остановилась, испуганно расширив глаза. «Не бойся, мне не больно», — заверил Вик, но убрал мою руку наверх и сплёл с ней пальцы. «Пока подожди. Не нужно этого делать. Тебе самой не нужно». Я крепче стиснула его ладонь. «А тебе?» Вик усмехнулся. В его небольших темных глазах было что-то, что охладило мое желание и заставило вслушаться в его слова. «А мне достаточно до того, что есть сейчас. Поверь, твоя жизнь будет беззаботна, пока мы не перейдем некоторую черту. Я не хочу, чтобы ты переходила ее вот так. И потом, мы так до сих пор не были ни на одном свидании». Я рассмеялась и погладила его по плечу. «А ты хочешь свидания?» «А-то ты нет». Он едва заметно коснулся моих губ своими. Я успела шепнуть в них. «Хочу». «Тогда мы можем считать это за свидание?» «Вполне». Он повеселел. Вик оказался прав. Это был лучший вечер. Разлёгшись на постели в его трейлере в ночной зыбкой тьме, мы говорили, говорили и говорили. Он неловко спросил, как моя рука. Не беспокоит ли после того, как ее цапнула Цейлон? Нет, не беспокоит. Она давно прошла, еще в лагере. А не мучают ли его боли после тех ран? Нет, не мучают. Теперь все, кажется, осталось позади. И когда он так сказал, я в это свято поверила. Мы были рядом и разделили тепло на двоих, погрузившись в беспримесно чистую влюбленную радость, и вернулись на пляж спустя пару часов, держась за руки и зная, что больше не разлучимся. А потом с трудом попрощались и разошлись по палаткам. Ночь прошла спокойно. На свежем воздухе мы спали как убитые и проснулись ранним утром, когда над озером Мусхет висел густой седой туман. Из остатка продуктов Вик приготовил нам завтрак и угостил кофе. Он уже сходил к себе в трейлер и принес чайник, который разогрел на костре. Все собрались за столом, болтая ни о чем, когда сверху, со стороны дороги, прикрытой деревьями и песчаной насыпью, послышался звук двигателя. «Кого это сюда занесло?» — удивился Бен. «Даже интересно», — ухмыльнулся Джонни. «Неужели мисс Бишоп решила подъехать?» Мы пили кофе, обжигая пальцы о кружке, когда на песок неторопливо спустилась незнакомка. Яркие рыжие волосы пламенели на фоне пасмурного неба. Она была одета в изящный плащ и небесно-голубой костюм под ним. На сгибе локтя кожаная сумочка. «Кто это?» — спросила Дафна. Я заметила, как окаменело лицо Вика, а рука его больно стиснула мою руку под столом. Незнакомка радостно улыбнулась, точно увидела кого-то, кого давно искала и, наконец, нашла, и поспешила к нашему столу. «Вик!» — воскликнула она очень громко. «Господи, ты!» Он смотрел так, словно увидел призрака, дернул щекой и совсем ничего не ответил. «Сколько лет мы не виделись! Ты был... Ох, да это не важно! Я заехала к тебе домой, раз уж снова здесь, в Скарборо, и миссис Каллиген сказала, ты на пляже». Она, продолжая улыбаться, подошла к самому столу. «Салют», — сухо приветствовал Вик. «Ну», — бодро сказала Дафна, — «нам, похоже, нужна еще одна кружка». «Не нужна», — спокойно сказал Вик. На его челюстях заметно выделились желваки. «Ты надолго здесь?» «Проездом», невозмутимо сказала незнакомка. «Вернулась домой, чтобы уладить кое-какие дела. И навестить старых друзей. Например, тебя».